Усмешка стала чуть шире, и я услышала спокойное. «Мне не отказывают, милая адептка. Мне повинуются. Всегда!» Ох, как мне не нравилась вся эта ситуация и вообще. Мне придется нарушить заведенный у вас порядок, едва сдерживая злость, сказала я, так как я помолвлена, и потому имею полное право вам отказать. Вопреки моим ожиданиям, наследник империи не перестал все так же усмехаться, причем насмехалось его величие явно надо мной. И явно потешаясь, Дарк произнес: «Назови мне его имя, с удовольствием сделаю тебя вдовой еще до бракосочетания». «Интересно, а может?» «Да нет». «А вдруг? Он же будущий император». «Наверное, что-то изменилось в моем лице, потому что улыбаться принц перестал». Стремительно поднялся, подошел и сказал: «Все, теперь можешь». «Что могу?» – в ужасе спросила я. «Падать в обморок, теперь поймаю». В абсолютном изумлении взираю на наследника империи. Он пояснил: «Ты побелела вся!» И вдруг послышался грохот. Потом крик, звон металла, гудение магии и звук взрыва. И еще на сей раз ближе. Снова крики, чей-то вопль «Пускать не велено!» мгновенно сменившийся хрипом. В следующее мгновение запертая дверь была охвачена гудящим алым пламенем и практически сразу осыпалась черным пеплом. В облаке искр и дыма показалась внушительная фигура лорда-директора. С почерневшим от ярости лицом, черными вздувшимися вокруг глаз венами и гневным, едва ли не звериным оскалом. Медальон не потребовался. Я бросилась к нему сама. И не от страха или радости, что меня спасли, а просто ужасно соскучилась, и сама причина его появления казалась несущественной. Главное, что он здесь. Он подхватил, крепко обнял, и тихий полушепот-полустон в мои волосы. «Дея!» «Вот так и понимаешь, что все остальное совершенно не важно. Для тебя, а для лорда Тьера еще есть. Испугалась? Он тебя не обидел? Ты...» «Все хорошо!» Я прижала щекой к его замшевой тунике, услышала, как мощно бьется сердце магистра Тьера, и повторила: «Все совсем хорошо!» «Дея!» Риан осторожно погладил по волосам, затем мягко отстранился, обошел меня. Когда лорд-директор вошел в покои наследного принца, первое, на что он посмотрел, были стены. Резко выдохнул, увидев, что они задрапированы, потом произнес: «Вам!» Он с такой издевкой это вам сказал? «Бесконечно повезло, что моя невеста не видела всю ту мазню, что является столь любимой частью декора ваших покоев». Так как я стояла позади магистра, изумленно-удивленный взгляд, который метнул на меня Дарк, увидела. А все равно промолчала, не ради принца. Просто не хотела, чтобы Риан переживал. И вообще, меньше всего мне хотелось, чтобы у магистра из-за меня были какие-то неприятности. Торопливо забрав тетрадь, я подошла к лорду Тьеру и тихо сказала: «Все хорошо, правда. Идем?» Но Риан стоял и, не отрываясь, смотрел на кронпринца, а на его лице вновь проступали черные вены. Обернувшись, я тоже посмотрела на Дарга и не сразу поняла, что вызвало ярость магистра. Потом увидела. В руке кронпринца находился ремешок, прежде стягивавший мои волосы. И Дарк не собирался ни прятать его, ни скрывать факт своего грабежа от лорда Тьера. «Милая вещица!» Кронпринц поднес ремешок к лицу, вдохнул воздух. «И пахнет очаровательно! Оставлю себе! На память!» Взметнулось адово пламя. Но прежде чем меня утянуло в переход, я увидела, как Риан бросился на кронпринца, даже не вынимая оружия, в то время как у того в руках вспыхнули пламенем оба клинка. Когда я оказалась стоящей на мягком ковре в уже знакомой комнате, мне хотелось выйти от отчаяния, от страха, от ужаса, от того, что магистр может пострадать. упала на пол тетрадь. Сползла у стеклянной стены я, в ужасе вглядываясь в сверкающий в лучах зимнего солнца императорский дворец. Я в отчаянии сжимала кулаки, чувствуя, как ногти ранят кожу. Да и во рту давно вкус крови, потому что губу я прикусила, боясь, что сейчас действительно орать начну. И все, что я слышала, это грохот собственного сердца и стоны, прорывающиеся сквозь зубы. Вот так и понимаешь, что такое страх. Самый ужасный, самый жуткий страх за родного человека. Взметнулось адово пламя, а я сидела все там же, у стеклянной стены, смотрела, как гаснут всполохи огня, и с замиранием сердца ждала, когда он будет виден весь. И только бы не пострадал. «Дея?» Риан шагнул из пламени, с удивлением посмотрел на меня. Целый и невредимый магистр шагнул ко мне, наступив на тетрадь и, судя по хрусту, сломав карандаш. Резко нагнулся, поднял. Остатки карандаша упали на пол. «Прости». Тут же извинился лорд-директор. «Не увидел. Прости, пожалуйста». И все. Я сорвалась окончательно. «Да гори этот карандаш синим пламенем!» — заорала я. «И тетрадь! И смертельные проклятия вместе с рефератом! Лучше бы я штудировала БЭП! Да лучше бы я не сдала автоматом и вообще зазубрила весь курс заново! О, бездна, какая я вообще дура! Можно же было попросить Дару найти мне эту хрестоматию в общежитии и просто забрать у кого-нибудь из адепта на несколько часов! Зачем я сунулась в эту императорскую библиотеку, я...» Риан мягко подошел, сел, осторожно обнял мое лицо ладонями и тихо спросил. «Испугалась?» Я прекратила истерить в то же мгновенье и прошептала. «За тебя!» Лорд-директор нахмурился, потом задумался, затем посмотрел на дворец, на меня, оценил, где валялась тетрадь, и, кажется, все понял. «Дея!» Меня сжали в объятиях. «Дея, маленькая моя, нашла о чем волноваться. Да если б я знал, даже не стал бы в драку ввязываться. Дея!» Я уже от души прокляв смертельные проклятия, и свою глупость просто обнимала могучую шею магистра и пыталась успокоиться и понять, что вот он, целый и живой, и все хорошо. Просто у меня в прошлом другая картина перед глазами была, когда мама у окна выла от отчаяния и не слышала ни наших просьб, ни слов тети, а она плакала, сходя с ума от тревоги и ужаса, потому что вечером отец ушел на охоту. А спустя примерно час магически усиленный голос над деревней объявил о том, что близ Загребня был замечен загрызень, и ради собственной безопасности всем жителям приказали не покидать дома. Вот так в наш дом пришла беда. Офицеры ночной стражи принесли отца в полночь. Младшие уже спали. Тетя ушла. У нее дом рядом и с мамой, которая так и не смогла успокоиться и уже только всхлипывала, была лишь я. Когда принесли отца, его ноги представляли собой рваные куски истерзанного мяса. Лицо, грудь, плечи – все было покрыто рваными глубокими царапинами, но именно ноги тварь действительно ела. При виде искалеченного папы мама потеряла сознание. Говорить, куда его нести, перевязывать раны пришлось мне. В той схватке со зверем ночные стражи потеряли собственного лекаря и не могли помочь отцу. Они и так спасли его из лап загрызня и остановили кровотечение, сохранив жизнь. Они сделали все, что могли в той ситуации. Но отцу нужен был маг. Очень сильный маг и, соответственно, очень дорогой. У нас таких денег не было, но был лорд земли. К нему я и побежала на рассвете. И, вопреки расхожему мнению, что лорд Градок злой и безразличный к бедам своих крестьян, он принял меня, успокоил и пообещал помочь. Глупая, наивная я поверила каждому слову. Раздавленная горем и отчаянием мама поверила тоже. Моя добрая мать не могла даже подумать, что подписывает, практически не глядя. А лорд Градок, он ведь очень умно поступил, приехав сразу с магом, и мама была поставлена в ситуацию, когда от спасения отца ее отделяла только подпись. Она и подписала, не сумев прочитать. Да и как она могла? Мама плакала непрерывно, просто не в силах успокоиться. И отца излечили. Лорд Градок привез действительно сильного мага. У папы даже старые травмы излечились, и он больше не хромал. Как же мы все были счастливы! Это был самый настоящий праздник, самое невероятное чудо. Мама обнимала отца и плакала уже от радости, не в силах поверить, что все обошлось. Младшие носились вокруг, сестрички повисли на папе, как спелые сливы, а я... Я побежала вслед за лордом Градоком, чтобы сказать самое искреннее и полное радости спасибо. Лорд покивал, слушая путанную эмоциональную речь 13-летнего ребенка, проводил мага, который покинул нас, использовав телепорт, а затем... Я вдруг оказалась резко прижата к забору, да так сильно, что весь воздух словно вышибли из груди, а из глаз брызнули слезы. Но тогда я не испугалась. Я испугалась, когда лорд Градок, касаясь моей щеки противными, холодными губами, прошептал. «Ты поблагодаришь меня, Дея, поверь. Ты будешь благодарить меня долго, девочка. Мне просто искренне жаль, что тебе так мало лет. И еще целый год я буду вынужден просто облизываться. Но время летит быстро, маленькая. Через год ты получишь шанс благодарить меня очень часто». Тогда же меня и поцеловали. Впервые.